Глава 9. На следующий день, утро. Планерка в кабинете Кулебякина. «Что там по вчерашнему убийству парня на пляже?» Шеф обвел сотрудников изобличающим взглядом, будто ждал, что кто-то из нас прямо здесь признается в убийстве, и раскрывать его не придется. «Работаем, Петр Петрович», — ответил я за всех. «Плохо работаете!» Тряс указательным пальцем майор в мою сторону. «Мне уже из главка звонили. Виданное ли дело, говорят, прямо на глазах у людей человека резать. А вы мне работаем. Я как ваши эти слова к докладной пришью, а? Дело на контроле у начальника главка. Мне по нему докладывать ежедневно, ядрен пистон. Если результатов не будет, вовсе собственноручно к генералу на ковер поеду. Что, Баночкин, лыбишься? Смешинка в рот попала. Думаешь, мне одному достанется? Сейчас, как же. Меня выдерут, а я приеду и вас, как Сидорову козу. Понисходящий ядрен сивуха». Он помахал рукой, будто там уже был зажат пучок роск. «Да я не смеюсь, Петр Петрович», — виновато пожал плечами дежурный. «Просто случай смешной вдруг вспомнил». «Ну, поделись, расскажи народу», — картинно развел руками шеф. «А то чего мы сидим грустим, а ты один смеешься». «Да вчера вечером чудак один приходил заявление писать. Сказал, что опознал в городе гитлеровца. Представляете, фантазеры!» Снова улыбнулся он. «Какого еще гитлеровца?» Покрутил ус Кулебякин. «Обычного, который с войны еще прячется. То ли карателя, то ли полицая, то ли еще кого. Я так и не понял. Говорит, опасный это человек. Под чужим именем скрывается сейчас». Начальник всплеснул руками. «Вот только гитлеровцев нам еще до кучи и не хватало. Ходят всякие в милицию с обострением и белочкой, и пургу несут. Надеюсь, ты заявление не принял?» «Это самое пришлось принять», — вздохнул Баночкин. «Старик дотошный оказался. Смотрел, чтобы я все слово в слово записал. А потом еще просил меры немедленно к розыску принять». «Ну и дурак». «Да не ругайтесь, Петр Петрович. Взять-то я его взял, но дальше-то он не смотрел. Я не стал регистрировать. Порвал и выкинул». «Куда выкинул?» — спросил я. «В ведро мусорное». «Пошли, покажешь». Я встал и потянул за рукав Баночкина, направляясь на выход. «Я не понял, Морозов. Планерка идет?» — выпучил глаза шеф. «Куда собрался? Я тебе что, не указ больше?» Я подошел к начальнику, наклонился и прошептал на ухо. «Петр Петрович, дело срочное. У меня есть информация. Это как раз может быть связано со вчерашним убийством и с повреждением памятника. Нужно срочно найти заявление с адресом старика, пока баба Маша не выкинула мусор. Сами понимаете, чем скорее убийство раскроем, тем быстрее вас в область заберут. А если не раскроем, может, и вообще здесь останетесь. До пенсии». Кулебякина чуть передернула от такого расклада. А после он, понимающе кивнул, прокашлялся в кулак и махнул на дверь. Дескать, иди занимайся. А вслух произнес: «Так, товарищи, у Сан Саныча дело срочное, я его отпускаю. А вы открывайте тетрадки. Сегодня занятие по служебной подготовке у нас». «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- Опять ерундистику писать. А работать когда? Но Петр Петрович быстро ввел коллектив в рабочее чувство. Бахнул по столу кулаком и во всеуслышание заявил, что никого в милиции не держит, что каждый может хоть сейчас рапорт на стол и в колхоз, а на их место за забором очередь уже стоит. В общем, день начинался как обычно, тепло и задорно. А мы с Баночкиным спустились на первый этаж и вошли в помещение дежурной части. Он порылся в мусорном ведре и достал порванный листок. «Во, Саныч, а зачем тебе? На стенку повесить, как интересный экземпляр?» Продолжал веселиться он. «Ты же не веришь, что у нас в городе старый нацист ходит?» «Нет, конечно», — отмахнулся я. «Просто нужно кое-что проверить». «Что?» «Этот полоумный и в горком может позвонить, и в исполком. Везде ему фрицы мерещатся. Так что я возьму заявление на всякий, чтобы было». Я не стал делиться с дежурным информацией о Святоше. И шефу ничего не сказал. Все равно они мне пока не помощники до поры до времени. Слишком щекотливое дельце наклевывается. И слишком умный и хитрый преступник, раз ему удавалось столько лет скрываться. Поэтому я решил заняться, так сказать, личным сыском. С Верой договорились держать наработки пока в секрете от коллег. сложил на столе фрагменты листочка по линиям разрыва и прочитал данные заявителя. Артищев Захар Елизарович, 1920 года рождения. Такс, мужику получается 58 лет. Ну да, по возрасту он вполне себе мог участвовать в Великой Отечественной, а значит, мог и раньше видеть Святошу. «А адрес его где?» — нахмурился я, вглядываясь в заявление. «Почему не записал полностью установочные данные заявителя?» «Это самое», — растерянно проговорил Баночкин. «Я же не собирался давать заяве ходу. Так накалякал, что попало, пока он наблюдал. Филькину грамоту». Он вдруг снова рассмеялся. «Что смешного?» — хмурился я. «Да вспомнил, что у нас раньше в Зарыбинске, до тебя еще, судмедэксперт Филипп Никонорович был. Так его экспертные заключения знаешь, как называли?» «Как?» «Филькина грамота». «Смешно. А где мне этого Артищева искать? Может, заявитель говорил еще что-то?» «Ну, сказал, что он в газете работает, вроде». «Погоди, фамилия знакомая. Артищев, Артищев. Есть газета?» «Откуда? Я их не читаю. Я ими в сортире, но это самое». «Это я знаю. Но ты на ней вообще-то сало еще режешь». «А, ну точно. Тогда есть, ага». Баночкин выудил из шкафа котомку, в которую носил перекусы из дома, и вытащил из нее газетный сверток. Пропитавшуюся жиром газету отдал мне, а содержимое свертка стал сразу уплетать, не отходя от кассы. Это были огромные котлеты со стылым жиром. Я развернул «Красный Зарыбинск» на столе и посмотрел в самый низ страницы, в графу «Главный редактор». Там значилось «Артищев З.Е». «Есть!» Я похлопал Миху по плечу и направился на выход. «Ты куда?» — бубнил с набитым ртом Баночкин. «Котлетки будешь? Вкуснотища! И щуки со свиным салом!» «Некогда, Мих, труба зовет». «Ну, как хочешь». Легко махнул пухлой рукой тот. «Мне больше достанется». Редакция газеты «Красный Зарыбинск». «Мужчина, вы куда?» На входе в кирпичное здание девушка попыталась остановить угрюмого незнакомца. «Где главный редактор?» Спросил тот, пряча лицо за глубоким капюшоном штормовки и темными очками. Еще и шарф до носа намотал, так что лица было не видно. «Захар Елизарович занят». Девушка невольно указала взглядом на нужный кабинет. «Вы созванивались? Вас ждут?» «Конечно», — хмыкнул пришедший и по взгляду журналистки понял, в какую сторону ему идти. «Еще как ждут». «Подождите, как ваша фамилия? Постойте, мужчина! Что за безобразие? Я сейчас милицию вызову!» «Слышь ты, курица!» Сафрон резко развернулся, и семенящая уже за ним девушка чуть в него не врезалась, даже на ногу наступила и ойкнула. «Сядь и прижми жопу, иначе...» Грицюк достал нож из-под полы и провел кончиком острия по щеке, оцепеневшей от ужаса журналистки. «Усекла?» В ответ девушка лишь закивала, закрывая рот руками, будто сдерживая крик. Тогда Сафрон схватил ее за волосы и потащил за собой. «Я передумал. Со мной пойдешь. Посмотришь, как сдохнет этот фраер». Дверь кабинета главного редактора распахнулась, и внутрь ввалились двое. Журналистка Зина и Сафрон. Главный редактор газеты «Красный Зарыбинск» Захар Елизарович Артищев был интеллигентного вида пожилым мужчиной с профессорской бородкой, пытливым взглядом и в круглых очках. Несмотря на тепло, он и летом предпочитал носить костюм-тройку с белой рубашкой и галстуком. Этакий пожилой франт. Смотрелся он в огромном редакторском кресле слишком безобидным и мягким для должности. Добрые глаза, сглаженные черты лица. Несмелая плешка пробивалась на сидеющей зализанной макушке. Вот и сейчас он сидел в своем кресле и курил любимую трубку, обложившись какими-то вырезками, журналами и толстенными потрепанными книгами. По его одежде, содержимому стола и внешнему виду сразу можно было предположить, что он не сможет дать отпор ворвавшемуся Сафрону, да и не только ему. «Что здесь происходит?» — вскочил не по годам резво главред. «Вы кто такой? Немедленно отпустите девушку! Это возмутительно!» «Сядь!» — рявкнул вошедший, и редактор тут же присел. Сильная рука Сафрона швырнула Зину в сторону. Та упала на пол, всхлипывая, и попятилась на четвереньках, не смея подняться на ноги. «Простите, Захар Елизарович!» — смогла лишь выдавить девушка. «Ша, сучка!» — гаркнул на нее Сафрон, демонстрируя нож с длинным широким клинком, который хищно серебрился на свету. «Еще слово, и сдохнешь первый!» «Не надо, не надо, я прошу вас!» — скулила журналистка. Редактор, услышав такое, гордо вскинул голову и смотрел прямо на преступника. «Я так понимаю, вы пришли меня убить?» Проговорил он как можно спокойнее, но голос его все равно дрогнул и на последнем слове сел. «А ты догадливый, папаша!» Озирался по сторонам Сафрон, будто искал, чем можно таким поживиться перед тем, как он выполнит поручение святоши. «Вон!» — закричал вдруг редактор, громко и немного истерично. «Вон из моего кабинета!» «Ты что-то попутал, дядя!» Рассмеялся Сафрон и двинулся к его столу с ножом в руке. «Стойте!» — крикнул редактор и вскинул руку над столом. В его пальцах был зажат узнаваемый пистолет «Вальтер П-38», оружие оккупантов, а после и наших партизан и красноармейцев, трофейное. Сафрон замер, вращая глазами. «Дядя, ты чего? Не дури! Убери волыну, я же пошутил!» Но при этом он маленькими шажками продолжал продвигаться вперед на редактора. «Стойте! Я клянусь, я выстрелю!» Бормотал редактор, а пистолет лихорадочно прыгал в его руке. «Да пошутил я!» — улыбался Грицук. «Я кроссворд придумал. Принес вам в редакцию, в газете напечатать возьмете? Хороший кроссвордик вышел. Гляньте!» Сафрон уже понял, что даже если главред не решится жать на спуск, то это может запросто выйти у него случайно. Его рука трясется, а палец нервно застыл на спусковом крючке. Поэтому Грицук стал пятиться к двери от греха подальше. «Стреляйте, Захар Елизарович!» Набравшись смелости, Зина вскочила на ноги и схватила увесистую статуэтку из бронзы. «Еще секунда, и я даю слово, что выстрелю!» — бормотал вспотевший редактор. «Да шутка же!» — хохотнул Сафрон и, попятившись к выходу, развернулся и пулей выскочил из кабинета. Редактор без сил сполз в кресле, а Зина, прижимая бюст Ленина к груди, с укором покачала головой. «Что же вы не стреляли, Захар Елизарович? Он же... он вас убить приходил! Вы разве не поняли?» «Да откуда же тебе знать, Зина?» Снисходительно вздохнул редактор и, поморщившись, потрогал левую часть груди, будто его беспокоило сердце. «Знаю, я в оперативном комсомольском отряде состою. Мы хулиганов ловим». «Зина, Зина», — цокнул главред. «Это был вовсе не хулиган». «А кто? Вы его знаете?» «Это был зверь. Взгляд у него совсем нечеловеческий. Такому человека жизни лишить, что бутерброд сживать. Я много людей повидал, научился в них разбираться. Этот — один из самых худших его представителей, поверь мне». «Тем более надо было стрелять!» — решительно притопнула каблучком комсомолка. Я подъехал к зданию редакции, когда оттуда выскочил непонятного вида мужик в штормовке с капюшоном, накинутым на голову. Мне показалось, что еще и очки солнцезащитные на морде. Оперская чуйка мигом сигнализировала, что мужик этот нечист на руку. Зачем добропорядочному гражданину бегать, сломя голову среди бела дня? Я вылез из копейки и гаркнул. «Стоять! Милиция!» Мужик оглянулся, замер на мгновение, а после еще пуще припустил, перемахнув через забор палисадника, и выскочил на улицу Ленина. У меня сработал инстинкт преследования, как у гончей, и я сразу рванул за ним, по пути расстегивая кобуру. Перескочил через заборчик, пригнувшись, пролетел под кустами колючей акации, выскочил на улицу и увидел, как в закрывающихся дверях автобуса мелькнула спина в штормовке. Черт, повезло ему. Автобус заскрипел, заурчал, хрустнул передачей и стал набирать скорость, отъезжая от остановки. «Стой!» — махнул я водителю, но тот не увидел, и автобус увез этого странного мужика. Бахнул СПМ в воздух. Но выстрел растворился в открытом пространстве и прозвучал, как хлопок автомобильного глушителя при позднем зажигании двигателя. На такие звуки шоферы не обращают внимания. Я огляделся. Попуток нет, улица как назло вымерла. Быстренько вернулся к служебной машине, хотел завести и догнать автобус. Шансов мало, что беглец будет еще там. Скорее всего, уже готовится сойти на ближайшей остановке, а она вот-вот уже будет. У нас длинных перегонов нет. Только сел и остановка, но все равно решил рискнуть, как вдруг из редакции выскочила растрепанная и испуганная девушка. Если бы не лохматость и не бледный вид, то ее вполне можно было бы назвать симпатичной. товарищ милиционер!» Сходу бросилась она ко мне, опознав каким-то образом по моему виду правоохранителя. «Вы же из милиции, помогите!» «Что случилось?» — опешил я. «Захара Елизаровича, нашего уважаемого редактора, хотят убить!» Она отрешенно махнула на распахнутую дверь редакции. «Где?» — крикнул я и без промедления бросился внутрь здания. Но в холле меня встретила тишина и пустота. Лишь нервно дергается под потолком неисправная ртутная лампа, да где-то слишком сильно дребезжит комнатный вентилятор. «Кого убивают?» Я недовольно обернулся на девушку. «Все в порядке, молодой человек». Из кабинета напротив вышел интеллигентного вида пожилой мужчина в коричневом костюме тройки. Не затасканным и не залоснившимся оказалось только с иголочки. Такие выходные костюмы имелись у советских граждан, и тройки в том числе, но надевали их по особым случаям, на торжества и праздники, а на повседневку не носили, берегли. А этот редактор — прямо аристократ советского пошиба. «Вы главный редактор?» «Да. Я хочу написать заявление». «По поводу. И как вы поняли, что я из милиции?» Я повернулся к девчонке. Вопрос по большей части предназначался ей. «Ну как же? Вы же Александр Александрович Морозов. Ася столько рассказывала. Мы много про вас материала выпустили. Все комсомольцы в нашем оперативном отряде Зарыбинска хотят быть похожими на вас. Даже думали пригласить вас на собрание, чтобы вы на своем примере рассказали...» «Понятно». Прервал я, убирая пистолет в кобуру. «Ну а теперь по делу поговорим. Что у вас случилось?»